зажигает церковь. Я хочу поделиться словом. Я как-то, помню, говорил на эту тему, но я хотел более обширно подойти. И мое такое слово о молитве. Я хочу прочитать из Второзакония, 4 главы, 7 стиха. Второзаконие, 4 глава, 7 стих. «Ибо если какой великий народ, которому Бог его были бы столь близким, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его». И притча, 28 глава, 9 стих. Притча 28:9. «Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, тот того и молитва мерзость». Друзья, я так размышлял вот на Второзаконе. Действительно, Бог с нами близко. И когда призовем, если Богу угодна молитва праведного человека, если в моем сердце все чисто, все открыто пред Богом, все исповедано, если во мне ничто нету, то Бог молитву услышит. То есть я хотел еще немножко добавить, я хотел просмотреть 5, можно сказать, основ. Порой, почему Бог наши молитвы не слышит и какая должна быть молитва. И я хотел удаление сделать. Мы читаем: «Ибо если какой великий народ, которому Бог его были бы столь близки». И действительно, только Господь близок с нами. Но порой мы так смотрим израильский народ, когда мы смотрим, они когда взывали, Бог на их молитвы отвечал, но потом смотришь, они порой и себе сами Бога воздвигали. Золотой телец тот же, да, поклоняется. Вроде недавно тебя Бог вывел, вроде тебя взывали, вас Египет догонял, египетский народ, войско. Вы взывали к Богу, и вас Бог проводит, а вы через короткое время себе делаете Бога из тукана золотого. Я недавно был на выходных в селе, и там смотрел бабушки, дедушки, у них коровки там. И вроде смотришь, они не золотые, но время очень много уделяют тоже для этого скота. И один брат говорит: ну вот, вы тоже время уделяете, много времени. И порой, ну это может в сельском местности, но в нашей жизни мы бываем немножко себе Бога другого делаем. Кто-то может быть в учебе, кто-то где-то в работе, больше свою жизнь посвящает, может кто-то накоплениями каких-то финансовых. И много-много тому другое. Написано, где ваше сокровище, там ваше и сердце будет. Если мое сокровище будет на небе, если я буду там собирать, если не буду себе воздвигать Бога другого какого-то земного, то Бог будет мои молитвы слышать. И как я читал из Второзакония 28 главы, 9 стихом, кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того молитва и мерзость. Я так думал, почему не написано слышание. То есть где-то меня могут обличить, то ли брат, где-то я могу, может, в собрание прийти, может, где-то из-за кафедры мне может слово обличить через слушание. И если я это приму, и моя молитва будет тогда праведна пред Богом, а если я послушал просто и как бы пошел дальше, просто услышал, но не исполняю дальше, то я буду молиться. Я думаю, Бог мою молитву не услышит, друзья. Так вспоминается пример, как-то слушал просто Степана Григорьевича Германюка. И там его жене как-то поставили такой ультиматум: выбирай, или твой Бог, или диплом. И она сказала: что мне ваш диплом, если я завтра умру? То есть она выбрала Бога. Но некоторые могут выбрать. Я так думаю, она великий подвиг сделала пред Богом, и Бог ее благословил в дальнейшем, так слушал, были и благословения. Но если она выбрала вот этот диплом, вот это временное, то я думаю, и ее молитвы, если в дальнейшем в жизни не были бы услышаны, я думаю, чтобы мы всегда выбирали. Значит, на первое, на что я хотел уделить внимание, в нашей жизни молитва должна быть с полным смирением. Мы читаем в Коринфянам такие слова: «Но усмиряя и порабощая тело мое, дабы проповедуя другим, самому остаться недостойным». То есть, если я проповедую другим, возвещаю, то ли на работе, то ли где-то на благовестии, то ли, может, где-то в дороге бываю, Но если я не усмиряю свое сердце, не сокрушаюсь, то моя молитва может быть пред Богом мерзость. Христос говорит перед распятием: «Не моя воля, но Твоя». То есть Он смирил, Он приговорил себя к смерти. Я думаю, первая основа нашей молитвы должна быть смирение. Если мы прочитаем в Паралипоменон, во вторая книга, да, 33 глава с 12 стиха и по 13. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Вот мы просматриваем и жизнь Манассия, да, смирил себя. Также и Коринфян напоминает, я хочу повториться, но усмиряй и порабощай тело мое, дабы проповедую другим, самому остаться недостоин. То есть опасность, вроде я буду свидетельствовать, вроде я буду людям говорить, но если мое сердце не смиренное, то это Бог мою молитву не услышит. Но второе, друзья, на что я хотел внимание уделить, молитва с постоянством. То есть не сегодня, не завтра, а постоянство. То есть я взял в основу пример Анны. Она постоянно приходила и молилась Богу. И Бог, мы смотрим, услышал молитву, дал ей сына. То есть а если у меня молитва будет, сегодня помолился, завтра забыл, то я думаю, это не сила молитвы. Я думаю, будет сила, если я буду постоянен в молитве. Друзья, и на третье, на что я хотел обратить внимание, так тоже выписал, молитва по внушению Святого Духа. Я взял из Римлянам. Я больше хочу на слово уделить внимание. Римлянам, 8 глава, 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И 27 стих. «Испытывающий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». В другом местописании, друзья, мы читаем, когда нас даже поведут пред правителями, чтобы мы не волновались, не переживали, я дословно не помню своими словами, хочу так сказать, чтобы мы не заботились, потому что Дух умудрит и подскажет, что сказать. А Давид в таких словах пишет: «Испытай мое сердце, не на опасном ли я пути». Друзья, мы должны свое сердце испытывать. Если мы будем свое сердце испытывать, как я сейчас временно читал, то мы будем и знать, какая мысль у Духа Святого, потому что он подкрепит нас, он подскажет, как молиться. Порой мы не знаем, как помолиться. Я так частенько слышал такие молитвы от бабушек, некоторые молятся: «Господи, если как-то не так помолилась, ты прости». Я думаю, действительно, молитва может как-то немножко такая скромная, но в то же время я думаю, да, мы не знаем, как пора молиться, но Дух Святой всегда подскажет. Я хочу, друзья, чтобы мы испытывали свое сердце. Четвертое. Должно просить с верой, немало не сомневаясь. То есть в Марка мы читаем в 9 главе, там есть такие мысли: как я веровал, так и будет. То есть какая у меня вера, если я верую, то будет. Написано: если вы имели бы веру, хоть горчичное зерно, то сказали бы горе сей, и она перешла бы. То есть если у меня мало веры. А в другом местописании так вспоминается, друзья, я тоже дословно не помню, но я думаю, может, потом напомните, подойдете, скажете, написано такие слова: «О маловерных и боязливых где? В озере огненном». Я не знаю, почему так Бог твердо ставит, чтобы у нас твердая была вера. Почему Бог утверждает? Друзья, я хотел призвать, чтобы мы более веру укрепляли. В другом местописании читал, Христос с учениками беседует, рассказывает, и они в конце такой вывод делают: «Умножь в нас веру». Я думаю, мы должны Христа просить, чтобы умножал веру. Вот я хотел прочитать же в Марка, в 9 главе. Двадцать четвертый стих. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Вера, Господи, помоги моему неверию“». Порой так бывает, друзья, не хватает веры. Но кто в нашу веру умножит? Бог. Я думаю, если мы будем Бога просить, чтобы Он умножал в нас веру и искренне к этому стремиться, не только на словах, но пытаться доверять. Мы в Римлянам, прошу прощения, в Евреям читаем в 11 главе, 1 стихом, «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым». То есть я не вижу, но я верю. Как написано в слове, я должен это с верой принимать, не сомневаясь. Порой в жизни не хватает веры, я за собой так замечаю. Но написано, чтобы мы доверяли Богу жизнь. Но смотришь не всегда, где-то на себя пытаешься надеяться. Я думаю, это не подвиг веры. Муж веры настоящего будет доверять Богу во всем. И какие обстоятельства не будут. На пятое, друзья, я хотел последнее уделить внимание, должно обречено к Богу во имя Иисуса Христа. И я взял в основу разбойник на кресте. Когда он умирал, он сказал: «Господи, помяни меня, когда Иисуса Христа, помяни меня, когда придешь в Царствие Небесное». Он сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Если мы будем, молитва наша будет во имя Иисуса Христа, потому что мы знаем, Иисус Христос – это ходатайствует за наши дела пред Отцом Небесным. Если исповедую, также хотел прочитать, прошу прощения, все-таки зачитаю Евангелие от Иоанна, 14 глава. Тринадцатый стих. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». То есть вот мы видим, действительно, если мы попросим во имя Иисуса Христа, то будет вам от Отца, потому что Я и Отец одно, Иисус Христос сказал. Друзья, я хотел повторить и призвать к молитве. Значит, первое, молитва должна быть с полным смирением. Друзья, чтобы мы свое сердце проверяли, смиряли. Второе, чтобы мы были постоянно всегда в молитве. Третье, чтобы мы по внушению Святого Духа молились, чтобы мы испытывали свое сердце, каково оно, чтобы давали Духу Святому простор в свое сердце, чтобы он мог действовать и работать в нашем сердце, и тогда будут наши молитвы услышаны. Четвертое, должно просить с верой, немало не сомневаясь. То есть маловерие свое я хочу, чтобы мы убрали, и так себе тоже, чтобы мы больше веры укрепляли, чтобы мы Христа просили, чтобы укреплял. И второе, чтобы во имя Иисуса Христа, потому что у нас ходатайствует пред Отцом Небесным. Ему слава за все. Аминь. Помолимся.